Итак, у нас сегодня важный урок. Мы поговорим про ресурсы, которые вы можете использовать в нетворкинге. У нас в преимуществе кондитеры, и многие думают, что их ресурс – это их изделия. Но это не так. Ну, точнее, не совсем так. Ресурсы можно разделить на профессиональные навыки, знания, опыт, связи, материальные активы. В нетворкинге могут быть интересны как раз-таки следующие ресурсы. Информационные ресурсы, например. В контексте нетворкинга информационные ресурсы – это данные или информация, которые могут быть полезны для вашего собеседника. Это могут быть базы данных, это могут быть статьи, отчеты, исследования, обучающие материалы, ссылки на полезные веб-сайты. Это может быть информация, которую человек получает благодаря своей работе, опыту или образованию. То есть это может быть информация о новых технологиях, о каких-то трендах, исследованиях и так далее. То есть мы крутимся в теме кондитерства. И то, что для нас может являться само собой разумеющимся, ну то есть ничего в этом особенного нет, это часть нашей жизни, для других людей это может быть из серии «Вау, ничего себе, классно! А это что? Это модно, это тренд, это новое веяние, это новое течение, какая-то аналитика». Например, когда вы делаете свои сладости, вы понимаете, что эти сладости заказывают какие-то VIP-звезды или принято их дарить на корпоративах или на свадьбах, и у вас человек, который крутится в этой среде. И вы можете сказать, а вы знаете, что вот там то-то, то-то очень актуально, и мы делаем то же самое. То есть это и презентация вашего продукта, но в совокупности с темой и, скажем так, с той сферой, в которой находится ваш собеседник. То есть важно отметить, что в нетворкинге эффективное использование вот этих информационных ресурсов может способствовать укреплению отношений, улучшению коммуникации, повышению общей производительности. Да? То есть если я общаюсь с разными людьми, которые организуют какие-то мероприятия, и я говорю, слушайте, мы делаем пряники, можно сделать их в качестве визитной карточки, в конце дарить гостям мероприятия. И, то есть, я свой продукт продаю условно, да, то есть, как идею заряжаю этой идеей своих собеседников и говорю, что это будет креативно, это будет необычно, у нас уже есть опыт. Вы выделитесь из, ну, там, массы людей, которые просто раздают какой-то обычный раздаточный материал, визитки, какие-то буклеты, которые потом выкидываются. Пряники никто не выкидывает, их все равно кто-то положит себе в сумку или съест прямо там, или, ну, в общем, он оставит какой-то след, сфотографирует, запомнится. Потом, профессиональные ваши навыки и знания как ресурс в нетворкинге означают использование своего опыта, умений, знаний вот в вашей определенной области для установления и развития деловых связей и партнерства. А давайте мы вам сделаем, а давайте мы вам подготовим. А что будет, если мы поучаствуем со своим продуктом на вашем мероприятии? А я вам, то есть даже хорошо, не с продуктом, но с идеей о том, что вы можете донести какую-то, ну, классное зерно какое-то посеять в умах, допустим, людей, которые приходят на мероприятие относительно вашего продукта. Ну, то есть вы можете выступать уже в качестве спикера, я вот к этому веду, даже не подводя, ну, не продавая ваш продукт, а подводя вас к тому, что вы уже сами по себе продаете себя. В контексте нетворкинга это может означать обмен опытом, знаниями с коллегами из своей области. Ведь я сейчас вот уже написала, я сейчас вам скажу, на данный момент у меня две мои статьи находятся в двух книгах, которые никак не относятся к кондитерскому делу. Это про бизнес и это про личный бренд. То есть я человек, кондитер, который в этой сфере себя уже укрепил, меня приглашают в совсем другие направления, я через свой опыт доношу вот эти вот свои мысли, а как можно создать личный бренд через руки, грубо говоря, да, я делала руками, и потом, благодаря тому, что долго вкладывалась в себя, в свой продукт, в свою узнаваемость, в свое имя, я вышла на сильный личный бренд, и получается, через руки люди узнали обо мне, через мой продукт. У вас тоже, у многих такая же история. Поэтому имейте это в виду. Вы должны сами себя продавать уже, а не свой продукт. Вот. Итак, предложение своих услуг. или своей экспертизы, допустим, в обмен на другие ресурсы или другие возможности, использование своих профессиональных навыков для решения проблем или выполнения задач, которые могут помочь установить новые связи или укрепить существующие. Да? То есть мы с вами сотрудничали там по одному направлению, а давайте мы с вами посотрудничаем на другом уровне уже, да, что-то более серьезное сделаем. Важно помнить, что нетворкинг — это не только про получение, естественно, да, я уже не первый раз об этом говорю, но и про предоставление ценностей. Поэтому демонстрация и предложение своих профессиональных навыков и знаний может быть очень ценным ресурсом. Если вас приглашают на какие-то конференции или вообще приглашают вас как человека, или вы сами даже сможете себя пригласить, да, а вам не нужны спикеры на ваше мероприятие, едьте туда бесплатно. То есть не ждите, что первая, пятая, десятая конференция, и вам будут платить какие-то бешеные гонорары. Идите туда ради того, чтобы закрепиться, чтобы наработать навык вот этого выступления перед людьми, общения и так далее. Ну, то есть это реклама, ну, то есть время, которое вы тратите на, допустим, выступление, на участие в каких-то мероприятиях или продукт, который вы делаете, который будет участвовать в каких-то мероприятиях, а вы можете потом это использовать у себя для рекламы, вот это все считайте рекламным бюджетом вашим. То есть вы вкладываетесь в свое продвижение, в продвижение своего продукта. Вот. Социальные связи, да, они играют очень важную роль в нетворкинге, так как они предоставляют собой основной ресурс. То есть что такое нетворкинг? Это же общение между людьми, поэтому социальные связи — это, ну, самое важное, что есть в нетворкинге, которые используют для достижения своих целей. То есть мы через общение достигаем своих целей, через людей. Это может включать и поиск новых возможностей, получение информации, обмен ресурсами, создание партнерств, многое другое. У вас может быть знакомых люди, которые вы сейчас даже не рассматривали, что они вам могут быть интересны и полезны. Вот недавно была история, да? А в знакомых оказался фотограф, к которому никогда не обращались. И тут началось вот это взаимодействие. Давай ты сфотографируешь меня с моими пряниками или моих клиентов, допустим, или какую-то сделаешь фотосессию. И вот пошла коллаборация. Да, то есть коллаборация — это часть нетворкинга. Нетворкинг — это более широкое понятие. А есть люди, которые в вашем списке, например, они могут заниматься организацией каких-то мероприятий. Вам казалось напрямую, они к вам никак не относятся. Но в дальнейшем вы можете себя, скажем так, поместить в эту историю. То есть вы можете пользоваться ресурсами людей, которые помогут вам расти. Приведу в пример несколько связей, которые могут быть использованы как ресурс в нетворкинге. Ну, доступ к ресурсам, понятно, да, через свои социальные связи вы можете получить доступ к ресурсам, которые могут помочь вам в вашей работе или карьере. Это могут включать в себя вот все, да, от материальных ресурсов до человеческого какого-то капитала, от открытия бизнеса, покупки какого-то оборудования до реализации своего продукта. Создание партнерств. Социальные связи могут помочь вам создать партнерства, которые могут быть полезны для вашего бизнеса или для карьеры. То есть это может быть партнерство с другими компаниями, со специалистами, допустим, из вашей области или из каких-нибудь смежных областей. Социальные связи могут предоставить вам поддержку и совет в трудные времена. Это, мне кажется, вот эта вот история нашего клуба. Да? Это может быть особенно ценно и полезно, когда вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, а, допустим, спрашивать у всех подряд вы не будете, у кого-то отдельного конкретного человека, может быть, и спросите, но это будет не такая, знаете, не общий срез вот на тему. Да? То есть если вы... Я часто почему говорю, обращайтесь в чат не от того, что я вам не дам ответ. Я вам дам ответ. Но мой ответ — это может быть какой-то небольшой процент от общего видения того, как выглядит ваша проблема в глазах других людей. Социальные связи могут помочь увеличить вашу видимость в вашей отрасли или в вашем сообществе. Это может помочь вам привлечь новые возможности и усилить вашу репутацию. То есть, когда вы сами про себя говорите или когда про вас будут говорить ваше окружение, это не про сарафан, это про то, что вы в глазах людей становитесь больше, вас становится больше. То есть вы становитесь заметнее. Вы не просто ведете свой аккаунт тихо и никому не попадаетесь на глаза, а вы всем попадаетесь на глаза. И это прекрасно, потому что вы становитесь более, скажем так, на слуху и узнаваемы. В целом социальные связи являются самым-самым ценнейшим ресурсом в нетворкинге, который поможет вам, да, достигать ваших целей. Ваши цели, они должны быть у вас еще с первого урока. Материальные ресурсы в нетворкинге – это все виды активов, которые могут быть использованы для поддержания и развития сети контактов. Это может включать в себя финансовые ресурсы, деньги нам нужны обязательно для развития никак. Финансовые ресурсы нам также нужны для, допустим, организации каких-то мероприятий или путешествий. Вот в настоящее время, я вам записываю урок буквально вот прям нон-стопом, и поездка, которая планируется в мае в Дагестан, наш мастер-майнд, он тоже будет как бы осуществлен благодаря нетворкингу. Я нашла людей, которые сказали: ой, интересная тема, мы можем вам помочь организовать. Соответственно, это все равно через общение. Это не просто я позвонила в турагентство и сказала: о, ребятки, я хочу, покупаю, давайте сюда. Я рассказала о своих условиях, особенных условиях, да, то есть туда никто не зайдет лишний. Это будет только наша поездка. Под нашу поездку я, скажем так, беру определенных людей, которые будут нам проводить эти все экскурсии, место, трансфер и так далее. То есть я нашла, возможно, таких компаний много, я к тому, что, но я нашла компанию, которая мне откликнулась, которая пошли мне навстречу, которая не просто платите деньги, и мы вам все сделаем. Она услышала нашу историю, мою историю, и вот эти вот, скажем так, встречи, которые неформальные, с одной стороны, будут проходить, а с другой стороны, это у нас вроде и отдых, и обучение, они обязались нам это все организовать на высоком уровне. То есть, и ради чего? То есть, они бы сказали: ну, как бы, окей, все, пожалуйста, платите деньги, мы вам все сделаем. Я им предложила информационную поддержку, то есть, да, я расскажу об этой компании потом, когда у нас все это состоится, все будет окей. И они нам сделают вот особенное предложение, то, что они нам делают. Это тоже, ну, через, скажем так, связи, да, получается, они мне что-то дают, и я им что-то даю. В обычном офисе где-нибудь турагентства, я думаю, вряд ли бы такое случилось, вряд ли бы такое могло состояться. Просто имейте это в виду, да, то есть материальные ресурсы, обмен, это может быть не только ваш продукт на что-то, но вот на что-то вы определяете для себя, что вам будет важно. То есть не просто продукт на деньги, а может быть обмен продукта на что-то, что вам будет весомо, да, и будет равноценно тем деньгам, которые стоит ваш продукт, скажем так. Или ваш уровень, скажем так, экспертности, или уже сила вашего личного бренда, он тоже будет меняться на какие-то материальные блага. Что еще? Оборудование, технологии, которые помогут вам и помогут другим. То есть вот, опять же, это все обмен между людьми. Материальные ресурсы также могут включать в себя доступ к определенным местам или событиям, куда-то пройти, на какой-то фестиваль, закрытое мероприятие, да? Может помочь в установлении или укреплении связей, опять же. Например, если у вас есть доступ к каким-то эксклюзивным бизнес-мероприятиям, а у вас в данном случае как раз такое и будет, это может быть очень ценным ресурсом для нетворкинга. Вот вы представьте, вот вы общаетесь внутри нашего чата, но вы будете общаться уже вживую, а вы, каждая из вас, может быть абсолютно в разных городах, не живущая друг с другом рядом. И вы найдете какие-то интересные точки соприкосновения. А если бы я собрала людей, которые, допустим, вообще как бы кондитеры и плюс не кондитеры, и у вас был бы момент интересных коллабораций, когда вы выслушиваете вторую сторону и пытаетесь, скажем так, предложить им свой продукт и взять что-то ценное от вот той второй стороны. То есть по факту сейчас вы делаете между собой все сладкое. Вам надо коллаборироваться. Если вы соединитесь друг с другом, вы сделаете свой продукт сильнее. Но если вы соединитесь с другой сферой, вы сделаете себя сильнее или свой бизнес непосредственно. То есть в коллаборации там торт и пряник. Мы как бы все это видим, все это понимаем. Но если это будет коллаборация между сладким бизнесом и каким-то вообще не, ну, очень отстраненным от сладости бизнесом, из этого может выйти какой-то очень интересный проект. Следующая история. Важно отметить, что маркетинговые ресурсы, они могут быть полезными в нетворкинге, и не являются единственными или важными ресурсами. Да? Навыки общения, умение поддерживать отношения, ваша личная репутация также являются крайне важными ресурсами в нетворкинге. То есть делайте так, чтобы люди хотели с вами соприкоснуться. Вы становитесь сильным брендом, вы становитесь человеком, который добился в этом мире, в сладком мире чего-то, какого-то уровня. И для людей вы должны стать тем, с кем им хотелось бы сфотографироваться, отметить его у себя в сторис, там, не знаю, в рилсе, в фотографиях, чтобы ваш личный бренд начал приносить вам пользу не просто, ну, грубо говоря, 1000 подписчиков, а чтобы люди хотели вживую соприкоснуться с вами, как вот с человеком-легендой. В нетворкинге время играет критически важную роль, поскольку это ресурс, который вообще нельзя восстановить. Но это везде так. Эффективное использование времени может значительно улучшить результаты нетворкинга, в то время как плохое управление временем может привести к потере возможностей и ресурсов. Если у вас есть какое-то интересное предложение, ну, то есть размышляйте всегда быстро. Прямо быстро принимайте решение. Не надо обмусоливать, не надо думать. Потому что вот эта вот история с «я подумаю», которая тянется годами, люди думают, анализируют рынок, думают, идти им в бизнес, не идти. Ну, в общем, они так и сидят в размышлениях, а потом через год-два вспоминают и говорят, ой, надо было раньше начинать, сейчас это уже поздно. Ну, то есть время. Помните, время — это супер важно. Несколько способов, как используется время в нетворкинге. Ну, во-первых, это планирование. Да, время необходимо для планирования встреч, событий, каких-то других взаимодействий. Это может включать в себя исследование и подготовку, чтобы убедиться, что вы используете свое время максимально эффективно. То есть, если есть какая-то встреча предстоящая или мероприятие, ну, заранее почитайте информацию, узнайте, кто там будет, чтобы не просто тыкаться, придя на мероприятие с незнакомыми людьми, а уже целенаправленно идти к тем, с кем вы хотите, ну, скажем так, начать взаимодействовать. Само взаимодействие, понятно, да, время, которое вы проводите в общении с другими людьми, является ключевым элементом нетворкинга. То есть вы даете человеку самое ценное, что у вас есть, это время. То есть вы тратите на него свое время в обмен на что-то. И, возможно, это что-то будет не супер сразу, оно будет позже. Но некоторым людям действительно не хватает внимания, поэтому проявляйте эмпатию и уделяйте время людям. Время также необходимо для отдыха и восстановления. Непрерывное взаимодействие может быть таким очень истощающим, и важно уделить время для отдыха и для себя. Я просто вспоминаю историю там 2014, 15, 16 годов, когда у меня были постоянные мастер-классы с перелетами. Я дико уставала от общения с людьми. Это было живое общение, это было многочасовые мастер-классы, каждый раз новые люди, и это просто... Я приезжала, как выжатый лимон, и я не могла особо восстановиться, потому что у меня сразу была работа, которая, ну, грубо говоря, с понедельника по пятницу я делала на заказ, суббота-воскресенье я куда-то уезжала. У меня вообще не было времени на отдых. И вот тогда я как раз поймала одно из своих выгораний. Самое первое, самое ужасное. Так, что еще? Отслеживание, конечно. Время используется для отслеживания своего прогресса и результатов. Помните, у нас была история, когда я вам говорю, ставьте свою точку А. Посмотрите на свою точку А через там несколько месяцев. Когда мы подводили итоги года, когда вы рассказывали о своих результатах. И потом в сравнении с точкой А просто ошеломляющие результаты были. То есть, когда мы каждый день что-то прибавляем к нашему опыту, это становится незаметным. Но когда вы, ну, грубо говоря, подводите итог через там месяц, через квартал, через полгода, через год к той работе, которую вы проделали, вы так будете с собой гордиться, вы будете просто говорить, что я вообще супер, я сворачиваю горы, я иду к своим целям, не видя препятствий. Это супер. Ну и обучение, да, время необходимо для обучения и развития, и это может включать в себя чтение, изучение нового материала, участие в каких-то вебинарах, семинарах и обучение на практике, без него вообще никак. В целом, эффективное управление временем требует стратегического подхода. который учитывает вот все-все эти аспекты. Прям делите свою неделю на отдых, на работу, на встречи. Планы, планируйте. Чтобы понять, какие ресурсы могут заинтересовать собеседника, нужно знать его потребности и интересы. Это можно узнать, задавая открытые вопросы и внимательно слушая ответы. Поэтому будьте внимательны к своим собеседникам, но при этом не забывайте про себя.